В дни, когда Блок умирал, Гумилев из тюрьмы писал жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Гумилев незадолго до ареста вернулся в Петербург из поездки в Крым. В Крым он ездил в поезде немеца, царского адмирала, ставшего адмиралом Красным. Не знаю, кто именно, сам ли немец или кто-то из его ближайшего окружения, состоял в том же, что Гумилев, таганцевском заговоре. И, объезжая в специальном поезде под охраной красы и гордости революции матросов-коммунистов, Гумилев и его товарищ по заговору заводили в крымских портах среди уцелевших офицеров и интеллигенции связи, раздавали кому надо привезенное в адмиральском поезде из Петербурга оружие и антисоветские листовки. О том, что в окружении немца был и агент ЧК, провокатор, следивший за ним, Гумилев не подозревал. Гумилев вообще был очень доверчив, а к людям молодым, да еще военным особенно. Провокатор был точно по заказу сделан, чтобы расположить к себе Гумилева. Он был высок, тонок, с веселым взглядом и открытым юношеским лицом, носил имя известной морской семьи и сам был моряком, был произведен в мичманы незадолго до революции. Вдобавок к этим располагающим свойствам, этот приятный во всех отношениях молодой человек писал стихи, очень недурно подражая Гумилеву. Вернулся Гумилев в Петербург загоревший, отдохнувший, полный планов и надежд. Он был доволен и поездкой, и новыми стихами, и работой с учениками-студентами. Ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости, удачи, которые испытывал в последние дни своей жизни Гумилев, сказалось, между прочим, и в заглавии, которое он тогда придумал для своей будущей книги. «Посередине странствия земного». Странствовать на земле, вернее, ждать расстрела в камере на Шпалерной, ему оставался неполный месяц. Гумилев в день ареста вернулся домой около 2 часов ночи. Он провел этот последний вечер в кружке, преданно влюбленной в него молодежи. После лекции Гумилева было, как всегда, чтение новых стихов и разбор их по всем правилам акмеизма, обязательно с придаточным предложением, то есть мотивировкой мнения «нравится или не нравится, потому что плохо от того, что». Во время лекции и обсуждения стихов царила строгая дисциплина. Но когда занятия кончались, Гумилев переставал быть мэтром, становился добрым товарищем. Потом студисты рассказывали, что в тот вечер он был очень оживлен и хорошо настроен, потому так долго, позже обычного, и засиделся. Несколько барышень и молодых людей пошли Гумилева провожать. У подъезда Дома искусств на Мойке, где жил Гумилев, ждал автомобиль. Никто не обратил на это внимания. Был НЭП. Автомобили перестали быть, как в недавние времена военного коммунизма, одновременно и диковинкой, и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались на завтра. Люди, приехавшие в стоявшем у подъезда автомобиле с ордером ЧК на обыск и арест, ждали Гумилева в его квартире. 27 августа 1921 года, 35 лет от роду, в расцвете жизни и таланта, Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель? Нет, ужасная, но имеющая глубокий смысл. Лучшей смерти сам Гумилев не мог себе пожелать. Больше того, именно такую смерть с предчувствием, близким к ясновидению, он себе предсказал. «Умру я не на постели, при нотариусе и враче».